никого не разбудив, не позавтракав, только оставил на столе записку с номером своего гостиничного телефона. Он шел по пустынной утренней Москве. Ему хотелось участия. Думал зайти к Виктору и Ольге, но было еще рано, и когда он пришел в гостиницу, то сразу же заказал далекий южный город, где был единственно родной человек, его маленький сын. Жена не удивилась звонку. За долгую совместную жизнь она привыкла не удивляться ничему, связанному с Эм. «Разбуди сына», — сказал он. Эм представил ее послушную фигуру, ее пахучее теплое тело. Представил, как она идет к постели и поднимает малыша. И ему было до боли жаль ее, как было жаль Дину, как было жаль себя. «Ну что же ты, папочка, все пишешь, что приедешь, а сам все не едешь и не едешь. Работа у меня такая, сын. Мама говорит, ты путешественник, геолог, значит, да, полярник, значит, да. Да, сын, геолог, работа у меня такая. А я хочу с тобой ездить, а то мама никуда не ездит. Хорошо, сын, будем вместе ездить, ладно? Ладно, но ты приезжай, папочка, ладно? Я еще подожду, я еще не пойду в школу. Ты приезжай, ладно? Хорошо, сын, конечно, приеду. Поцелуй маму. Она у нас хорошая. Слушайся ее. Да я и так слушаюсь, а ты все не едешь. А мама плачет. Ты не плачь, мам, ведь он приедет. Пап, пап! А дедушка Тей не приедет? Нет, не приедет. А почему он не приедет? Мы с ним так хорошо тогда танцевали, а ты нас фотографировал. Я хочу к дедушке Тейну. Вот поедем на Чукотку, тогда увидишь дедушку Тейна. А фотографии я тебе обязательно пришлю. Присылай фотографии, только скорей. Приезжай, а потом присылай фотографии. На другом конце провода в далеком южном городе положили трубку. Эм чувствовал опустошенность и усталость. «Надо спать», — сказал он себе. Проснулся он вечером и пошел к Виктору. Но соседка сказала, что Ольга и Виктор выехали за город. Им кто-то срочно звонил, и вернуться они обещали завтра. «Сейчас она чего-нибудь попросит», — подумал он о соседке и торопливо распрощался. Почему-то все всегда чего-нибудь у М просили, и всегда это были незнакомые люди. В Магадане на почте бичи просили мелочь на телеграммы. М давал, а они уходили пить. У газетного киоска у него просили мелочь такие же потрепанные лица. И М не давал, а просто вел их к ларьку и всем покупал вино. И совсем уж свирепел, когда вспоминал, сколько раз к нему за день обратились с вопросом, который час и как пройти на незнакомую улицу. Обращались именно к нему, хотя вокруг были сотни москвичей, которые знали, который час, и знали, как пройти на эту самую улицу. «Черт возьми!» — думал М. «Наверное, у меня лицо такое». На углу М купил сетку, сунул ее в карман. «Надо бы вина сухого купить, ребята просили». Но тут зажглись вечерние огни. Огни Праги позвали его. Он вспомнил, что голоден, и решил вино купить потом, после ужина. Ужинал плохо, больше смотрел на танцующих людей, и было ему грустно. Он уже был там, на Чукотке. Он вспоминал, как выглядит сейчас снег. Он видел, как выходит из дому старик Тейн, смотрит на солнце, вздыхает и щурится, и радуется солнцу. Он видел Дину в аэропорту Магадана, видел, как она ждет самолет на Анадырь. Но рейс отложили, погоды нет, и она сидит в кресле, дремлет, дыхание ее ровное и теплое. Вот М подходит к ней и целует ее губы. Тихо, тихо. Она не открывает глаз, а только улыбается. Она знает, это М. Все рады, что М прилетел. И, конечно же, у М есть что-то в запасе. Вон какой громадный рюкзак. А смешной Килевье зовет М в Ярангу. Там давно кипит мясо, много мяса. Для М убили молодую важенку, а детишки стойбища носятся с невиданными игрушками, и взрослые тоже радуются, как дети. М всегда приезжал с игрушками в стойбище, где есть дети. И М на забое, олени мечутся в корале. Хечик я резко швыряет чаат, петля захватывает рога оленя, стягивает. Ремень вот-вот порвется от натяжения. Но у Хечикьева не бывает плохих ремней. Он потихоньку, не спеша, подтягивает оленя, валит его на землю и незаметным молниеносным движением всаживает нож в сердце по самую рукоять. «Зачем ты это сделал, Хечикьев? Вы что-то сказали?» М провел рукой по лицу. «Нет, да. Будьте добры, вот мой номерок. В кармане куртки сетка. Мне нужно вино с собой, сухое вино, две бутылки бренди, а остальное, сколько войдет, вино. Бутылки заверните, пожалуйста». М допил кофе. Ему принесли тяжелую сетку. Он посмотрел на часы. Уже была полночь. Свет в окнах Виктора и Ольги был потушен. «Их все равно нет дома», — подумал М. «Идти в гостиницу ему не хотелось, а больше идти было некуда». И тут М понял, как можно быть одиноким, даже если вокруг много людей. И почему-то вдруг подумалось, что в тундре, в снегах, в многодневных нартовых переходах, когда он был совсем один, он и собаки, и только, он не чувствовал одиночества. Просто он всегда был занят делом, и его всегда ждали друзья. М засмеялся. Он знал, что делать. Он быстро спустился в подвал дома, толкнул дверь мастерской Ольги. Мастерская, конечно же, была заперта. Он изучил замок, достал нож, надавил тонким лезвием на защелку, приподнял дверь вверх, и она тихо отворилась. «Ребята, есть дело!» — громко сказал М. «Есть дело!» — Глухо отозвалось в огромной комнате –